будем, мы будем, мы будем любить. На Коновайне две девушки стоят. Мы будем, мы будем любить. На конной мойне давно уже темно. Будь осторожна, наступишь на стекло. И в небе не видно красивых голубей. Твоя улыбка, улыбка лошадей. Мы будем, мы будем любить. Так мы рядом вдвоем. Я возле тебя. Так мы будем, мы будем, мы будем, мы будем ти-тай-ли-лай, лаки-лики-лики-лакай, ла-ли-лай, лака-лака-лаки-лай.